Здравствуйте. Кто это? Вы не узнали, да? Это первый аккаунт коммерческий Дмитрий Владимирович Позабухин. Я что, должен вас узнавать по голосу? Ну как же, мы же с вами уже общались неоднократно, вы наш клиент теперь. Что, забыли про нас? Не, общался с вами, во-первых, во-вторых, я вас не клиент. Ну, со мной лично не общались, а с коллегами с вами уже неоднократно общались. Значит, суть вопроса, я так понимаю, вы знаете, да? Понятия. Банк Москвы, вы брали кредит на неотложные нужды в 2017 году. Не брал. Ничего. У вас была очень длительная там просрочка, заметьте, Олег Евгеньевич, 1049 дней, то есть 3 года вы не оплачивали. Ну и как вы понимаете, долг ваш был продан. Да, 1049 дней вы не платили банку. Мои коллеги вам звонили уже, я вижу, неоднократно. Это было еще в 2016 году. Вы даже договаривались об оплате. Ничего себе. Давали ложные гарантии почему-то, Олег Евгеньевич. Да? Ничего себе. Да это ваши коллеги что-то да. Врали, по-моему. Да нет, помню. Это не коллеги мои, это вот вы так. Да нет, обещали ваши коллеги много, врали. Да. Они врут вообще? Вот, я не знаю, я вам, наверное, тайну открою. Такие врушки у вас. Да, вообще, все ваши коллеги. Ну расскажите, как они вам врали. Вот прям наглым образом. Там угрожали прям, я не знаю, даже уже и выездными группами уже. И чем только не угрожали. И все вот никак никто ко мне не приедет. Вы как? Ага. Вы настроены тоже что-то угрожать? Да нет, зачем, Олег Евгеньевич? То время уже прошло, я думаю, вы же понимаете, мы на 90-х годах с вами живем сейчас. Сейчас у нас уже другое время. Какое время? Такое же время. Такие же люди, такие же ценности, такие же желания. Нет. Все точно так же. Нет, вы теперь наш клиент в любом случае. Так. Пока мы с вами компромисс не найдем, мы с вами будем общаться. Вы логично подумайте, как может человек быть клиентом, если он, ну, как бы... не собирался никогда быть клиентом и никакие... Ну, а так бывает, Олег Ильич, так бывает, я вам объясню, так почему. Так вы только сказали, чтобы 90-е года уже прошли. Так а при чем здесь это? Вы же мне сейчас сказали, вы мне угрожать будете, я вам сказал, что сейчас уже никто не угрожает. Я знаю, что в 90-х такие вот мошеннические схемы там делались, так вы же тем же самым занимаетесь. Не, подождите, какие здесь мошеннические схемы? Вот смотрите, вы брали кредит изначально в банке на 101 тысячу рублей. Ну, я не знаю, откуда у вас такая информация. Ну, я вам говорю это, потому что у нас переступка краудтрена не произошла, у нас это вся информация есть. Я не знаю. Вот. Соответственно, вы не платили длительное время. Вот. У вас была просрочка. То есть вы прекрасно понимаете, что даже если мы с вами ни к чему не придем, ни к какому компромиссу, вы будете дальше продолжать уклоняться, там, да, отказываться от оплаты. То в любом случае, по суду, если дойдем мы до этого с вами, вам придется выплатить ту сумму, которую вы банку не заплатили. Mm-hmm. То есть mm-hmm. максимум, что вам суд может списать, это то, что вы выплатили банку вот и сумму основного долга. Mm-hmm. Плюс еще судебные издержки. То есть если при условии, что у вас еще квитанция осталась, что вы платили действительно. Ну, вы знаете, в современном мире очень много чего остается там. И выписки можно делать. Все, что угодно можно сделать. Ну, с банка, конечно, да. Но теперь это банк ВТБ уже. Информация же да. сохраняется на счетах, правильно? Никуда на него не уходит. Конечно. Будет. По заявлению счет никто не удалял, поэтому... Ну, ту часть, которую вы не выплатили, вам никто не простит уже, ты как-то понимаешь. Да, я вам так скажу. Вы знаете, даже если ваша компания подаст в суд, то у вас нет просто даже предмета спора нет. У нас в суд люди когда подают или компании? Когда есть какой-то спор, правильно? Вот у вас спор, вы считаете, что я вам что-то там должен. Я считаю, что я ничего вам не должен. Вам, чтобы подать в суд, необходимо взять первоисточник, то есть сам кредитный договор, правильно, подписанный мною. Логично? Так а зачем нам кредитный договор-то брать? Кредитный договор вы в банке заключали. Он остается у вас и у банка. Вы идете в суд, принесете даже договор тести. А у нас есть договор тести, зачем нам договор с банком? Подождите, вы придете в суд, принесете какой-то там... Вы даже договор не принесете, потому что вы его не принесете. Вы выписку принесете из договора. Вот. Вы принесете какую-то непонятную выписку, положите судье, и судья на основании вот этой выписки должен решить то, что я вам что-то должен, и что я брал кредит. Скажите, при чем здесь выписка? Ну как? Ну смотрите. Вы мне объясните, смотрите, просто банк, я не могу доводиться, чтобы вот здесь, понять, в чем сейчас, она заключается. Сейчас я объясню. Вот ваш банк, да. Вот, к примеру, банк, когда подает в суд, чтобы подать в суд, ему необходимо предоставить оригинал кредитного договора. Правильно? Ну, это... Ну, это когда банк на вас в суд подает, да, но у вас кредитор-то новый. Оригинал кредитного договора, подтверждающий то, что состоялся договор, да и на основании этого вот этот человек должен был вернуть деньги. Такая же система. Ну, когда банк подает, конечно. Такая же система и у вас действия, понимаете? То есть, если вы подаете в суд, вам необходимо кредитный договор предоставить. Потому что основание, какое основание взыскивать какую-то там задолженность или становиться на чью-то сторону, если ни одного документа подтверждающего вы не сможете предоставить. А вы считаете, договор цессии это не документ? Договор цессии это не документ без кредитного договора, вы понимаете? Ага. То есть вы хотите сказать, что договор цессии нам недостаточно, да, будет на суде? Да, конечно. Ну, вы подумайте логично. Ну, вы же взрослый человек. Ну, как, что такое договор цессии? Это какая-то выписка непонятная. Должен быть предмет, основание. Это кредитный договор, правильно? Вот этот кредит, вот только с этим кредитным договором у вас какие-то права есть. Но по законодательству Российской Федерации кредитный договор не имеет права банк передавать кому-то еще. Вы понимаете? И вот здесь вот такая дилемма. То, что вы не сможете. А почему он не имеет права, если вы его нарушаете? Ну, вы же условия нарушили. Смотрите, потому что по законодательству Российской Федерации возможно продать, там, подарить, уступить, там, я не знаю, еще перекупить такие ценные бумаги, как акции, облигации. Ну, я думаю, вы поняли. А кредитный договор – это индивидуальный договор, который заключается между банком и физическим лицом, либо каким-то юридическим лицом. Банк не вправе никому не продавать, не передавать. При условии, что вы его не нарушаете, заметьте. Да, вы же его нарушили. Да, при любом условии. Он может уступить. Понимаете? право требовать, право, но не продать долг. У вас же в договоре цессии что написано? Уступает право требования, правильно? Ну, так вы мне сейчас что хотите сказать? Вы мне хотите сказать, что вы будете ссылаться на это, да? Я хочу сказать, что у вас даже в суде никаких оснований не будет, чтобы что-то с меня взыскать. Вот что я вам сказать. Никаких прав. Так вы мне так не ответите на вопрос, почему с банком-то вы не рассчитались? Да, это не ваше дело, потому что это мои дела с банком. Я понял, я другого ответа не ожидал от вас. Ну а зачем тогда звоните? Я понял, просто вы для себя нашли, так скажем. Третье лицо какое-то звонит, мне что-то пытается там с меня... Какую-то отговорку, так скажем, да? Меня что-то там взыскать, что-то пытаются, вообще непонятно на какие-то... А зачем тогда вы договаривались с коллегами с вами до этого? Да, я говорю то, что ваши коллеги врушки, я ни с кем не договаривал. Они все обманывают. Они сделали какой-то там вывод логический. Не знаю, вы что, адрес электронной почты оставляли, говорили, вышлите мне документы. Да, мне никто ничего не выслал. Вот. При этом условии я буду оплачивать. Ну, смотрите. Значит, у нас же ваши слова были, что вы сейчас начинаете говорить, что такого не было. Вот эти слова, вот то, что вы говорите, кто написал? Вот ваши коллеги, которые врут, блин, они пишут то, что им в голову пришло. И вы же прекрасно знаете, как работает ваша компания, как ваши коллеги работают. Всякую хрень напишут, а потом остальные сидят и разбирают. Правильно? Вы точно так же делаете. Как мы делаем? Ну, никто не пишет по факту, как есть. Они там взяли какие-то там непонятные обязательства, там, знаете, там, подтвердите, да, подтвердите. Так почему непонятные обязательства? Тут просто логично, если вы взяли... Логично, я вам говорю то, что тут сейчас... И не выплатили до конца эту сумму, вы сейчас говорите, я не знаю. Логично, 1300 там с лишним дней. Два года, скоро уже сколько уже, полтора года, наверное, как я с вашими коллегами общаюсь, прикалываюсь там и тому подобное. Это к чему приведет все? К тому, что вы рано или поздно просто перестанете мне звонить. Вы уже мне звоните там раз в две недели. Ну. Что? Так и при чем здесь мы перестали мы вам звонить, продадим магазинскому под долг. А что изменится-то? Они будут поступать так же, а другое количество конец. Остается неизменно. Что изменится? Остается неизменно. Остается этот долг вам никуда не денется, потому что мы не будем звонить. Остается неизменным, то, что ваша компания от меня ничего не получит. Понимаете? Понимаете. Просто вы для себя нашли какую-то отговорку, да? Вы можете делать выводы, какие вам удобны. Как вы говорите, вы ссылаете там законодательство, да, сейчас? Вы можете делать выводы, какие вам удобны, потому что это ваш... Я никакие выводы не делаю, я просто по факту говорю, что если вы взяли 101 тысячу, то вы как минимум 101 тысячу должны были вернуть, что вы не сделали. Смотрите. А кредитный договор, если опять же, да, Сергей Викторович, ну не говорите в параллель, я же вас слушаю, когда вы говорите. Кредитный договор – это документ между вами и банком, подразумевающий, что вы обязаны вернуть банку денежные средства, согласно кредитному договору, и проценты, да? Даже при условии, что вы не нарушаете кредитный договор, заметьте. Понимаете, у вас это все там прописано. Все. То есть, как минимум, то, что вы брали, то есть ту 101 тысячу рублей, вы банку обязательно были вернуть, что вы не сделали. И вы мне сейчас говорите про то, что а кто вы такие, я вас не знаю, зачем вы мне звоните? Зачем вы мне это говорите? Я вас не знаю. Вы же сами прекрасно понимаете. Даже если не ссылаться на законодательство, там, да, вот не искать там вот эти сроки исковой давности, там, как вы любите, это повторять каждый раз, там прошло 3 года, я вас не знаю, там вы в суд не подали, банк в суд не подал, я платить ничего не буду. Даже просто если, вот вы просто представьте, если так вы взяли бы, например, 100 тысяч у знакомого вашего, по сути, правильно? И так бы сказали, вот 3 года прошло, зачем я буду платить? Можно мне сказать? Понимаете? Зачем я буду отдавать эти деньги? Можно мне сказать? Ну вот эта тема не работает на мне, ну, сразу вам говорю. Типа там все знакомые. Ну какая тема? При чем здесь тема? Тут просто даже не с точки зрения незакона, а с точки зрения просто здравой логики. Давайте, хотите сейчас здравую логику скажу? Откуда у банка эти деньги? Банк дал мне 101 тысячу рублей. Не со своего баланса, не с баланса там каких-то вкладчиков. У него этих денег в природе не было. Эти деньги перечислены центральным банком, которые просто создались из воздуха. Это называется кредитная эмиссия. Так что никто ничего не потерял, поверьте мне. Так я, собственно говоря, за банка деньги не переживаю. Банк-то в любом случае останется. Ну все, вы не переживаете за банк, я не переживаю за банк. Все, тогда получается, я никому ничего не должен, а вы как... Мы переживаем за свои деньги. Ну вы извините, ну знаете, без лоха и жизнь трудна. Ну купили что, ну лоханулись, что теперь делать? Ну молодцы, спасибо. Поэтому я вам говорю, что я вам просто... Да, я понимаю, что вам смешно, конечно, сейчас, да. Ну, это смешно со стороны, но это так и есть. Ну, это на самом деле не смешно. Это не смешно. Ну, просто, понимаете... Ну, не смешно, мне смешно. Нет, это все понятно, что да, вы можете посмеяться там, да. Мы можем дальше с вами там общаться 2 раза в неделю, как минимум, да? А представляете, вот вы просто даже логично подумайте, как банк может за копейки такие, ну, от которого он вам продает долги, продавать долги. Это же нелогично, да, вот свои деньги, которые он отдал людям, продавать вот за такие вот копейки, там, за 10, за 15% от суммы долга. Ну, это же нелогично. Нет, почему? Ну, банк портфелем продает долги, там же только вот ну, портфелем. Ну, допустим, если взять мой долг, к примеру, он где-то так в эту рамку и войдет, 10-15%. Но это же нелогично. Зачем ему это делать? Он нет, это делает, потому что... А зачем? А вот вы подходите сами. Можно сейчас договорю? Он же это делает только в том случае, что это деньги-то не его. Вообще, то есть ему плевать на самом деле. Он хоть что-то забрал, и все. Ну, просто логично, да, если подумать. Ну... Ну, почему нелогично? Здесь теряете только вы, потому что вы за свои деньги покупаете. Только в этом случае. Нет, банк в любом случае, он понимает, если долг, он не может с вас взыскать никогда. А он даже не пробовал. На вас не вы... В суд, смотрите, в суд ему подавать на вас не выгодно, потому что он понимает, что, опять же, те штрафные санкции, скорее всего, спишет суд. И банку это не выгодно. Какие штрафные санкции? Да вы что? Ему главное... Ну, которые вам банк начисляет за просрочку, я же вам еще раз говорю. Да там я вас умоляю, какая там сумма штрафная? Ну, вот сейчас назовите мне ради интереса. Думаете, из-за этой суммы он только не подал на меня в суд? Ну, я же вам сумму это озвучил уже. Ему важнее основной долг там, да? Правильно? Что это? Основной долг, понимаете, основной долг это то, что вы взяли. То, что вы взяли, банк уже подразумевает, что то, что вы взяли, вы должны вернуть. У банка другой интерес. Да у банка интерес. Я вам еще раз говорю. Проценты. Вот и конечно, про кредитный договор я вам почему сказал. Вы же когда кредитный договор подписываете, у вас там не прописано, что вы взяли 100 тысяч вернется. Вот эти вещи я с банком бы обсуждал, понимаете? Ну никак не с вами. Я же с вами кредитный договор не заключал. Так при чем здесь это? Вы теперь наш клиент, Олег Евгеньевич. Да, с банком уже обсуждать ничего не будете. А я говорю, потому что я была... не ваш клиент. Вот я говорю, я не ваш клиент. Ну, на данный момент наш клиент. А я говорю... Почему нет вас? Ну, я говорю, вот, я не ваш клиент. Не, ну вы можете, конечно, отказываться, но факт остается фактом, Олег Евгеньевич. Не, ну вы можете, конечно, там, выпустить для меня... Я понимаю, конечно, что вы не хотите быть нашим клиентом. А есть у вас какие-нибудь такие привилегии, там, знаете... Там, метро, бесплатный проезд, там, ну, я раз ваш клиент, там, какие-нибудь у вас фишки какие-то есть для клиента. Там все же все-таки стараются как-то клиентоориентированными быть, я не знаю, у вас есть какая-нибудь такая фишка? Там, вернем на телефон там, что-нибудь там. У нас есть, как вы говорите, такие фишки, если так вам хочется это называть, да? При условии, что мы с вами о чем-то договоримся, понимаете? Ну, не знаю, честно. Пока мы с вами просто разговариваем, да, и ни к чему, никакому компромиссу не приходим, то вы должны понимать, что об этом мы вам тоже пока не будем говорить. Вы знаете, ну это делается очень просто. Вот вашу компанию туда пишется такое заявление, написано отзыв о персональных данных. Если вы мне больше не имеете права по закону звонить. Это все просто делать. Почему не можем? Ну, потому что если человек пишет отзыв об обработке персональных данных, вы можете со мной общаться только там через суд. И нет, причем, при условии, что вы являетесь противником. Вы уже сами по себе общаетесь со мной незаконно, потому что я вам согласия на обработку своих персональных данных не давал. Я давал только банку. Так а вам зачем согласие ваше? Вы наш клиент. Так я не ваш клиент, я не знаю. Почему? Я сейчас, смотрите, возьму там, буду ехать такой, знаешь, выйду там. Чувак стоит какой-нибудь на остановке, подойду к нему. Все, ты мой клиент. Вот вы то же самое мне сейчас говорите. Нет, вам мне не кажется, это странно. Так, нет, мне не кажется, это странно, на самом деле. Все, по-моему, предельно ясно, мне кажется. И тут вопрос, ясно, вы сами глупо, понимаете. Глупо, и вообще непонятно. Нет, почему? Нет, я понимаю, конечно, что да, вы можете сейчас смеяться там надо мной, да? Да я буду смеяться и дальше с вами общаться. Ну, вы можете... Да, это ваше право. Я не могу вас как-то дать сейчас там. Да. Сдерживает, да, и говорит, что зачем вы смеете, Олег Евгеньевич? Это ваше право. Мое право. Правильно. Поэтому я вам просто право. Говорю о том, что в любом случае мы с вами будем общаться. Я только рад. Пока мы с вами, да, не придем к какому-то компромиссу. Мне нравится с вашими коллегами общаться. Особенно девушки у вас такое ощущение, не знаю, где их набирают. Вы еще так, знаете, ну, вроде такой образованный человек, слышу так... А девушки вообще у вас там такие, просто жесть бывает. Ну, как скажут мне что-нибудь, я просто вообще. Так что я рад только, пожалуйста, звонить. Я понял. Вы про нас тоже не забывайте, Олег Евгеньевич, на что меня, надеюсь, знаете бесплатно, да? Я думаю, не буду я звонить. Ну, если вдруг скучно будет, вам звоните. Они не разговаривают со мной. Я пару раз пробовал звонить, они сразу трубки кидают. Там даже 15 секунд не проходит. Ну, видите, видимо, наверное, уже не верят в вас. Да нет, потому что обещание вы давали в том году, звонок, и видите как-то... Потому что мне исходящий звонок от вас, он обязательный, да, то есть вам необходимо со мной говорить. А когда я звоню, это не обязательно разговаривать. Он не так прям пишется, не так обязательно. Поэтому вот так. Так что... Я понял вас, Олег Евгеньевич. Но в любом случае, понимаете, да, то, что мы действуем в рамках законодательства, да? Ну, я не согласен. Вот, поэтому нас в реестр внесли с 1 января. Вносить. Поэтому мы работаем. Вносить. Те компании, которые не внесли, соответственно, они уже не работают. И таких компаний очень много было, поверьте. Вносить. Вот. Вносить. Потому что закон был принят не просто так. Да, он принят был, чтобы поставить какие-то рамки конкретные, да? Не, ну вносите куда да, вам угодно, кредит. Мне все равно, честно, вы там у себя можете что-то там делать, я просто, мне вообще все равно. Сразу говорю. Все равно на что? Ну что вы там у себя делаете, какие-то реестры вносите куда-то там, перекидываете? Нет, реестры у нас вносят судебные приставы, не мы решаем, конечно. А, судебные приставы, ну да, давай. Федеральная служба судебных приставов, да, ну, понимаете. Да, знаю я таких, да, ну давайте. Я жду. Да, я бы не знал, что у вас так веселится, или вы так смеетесь. Ну, а при чем тут судебный пристав, я просто уже не могу понять. Судебный пристав когда начинает работать? После чего? После решения суда, когда есть исполнительный лист. Ну вот. А при чем тут сейчас судебный пристав? Вот когда будет решение суда, звоните и пугайте судебный пристав. Нет, да я не пугаю вас судебным приставом, я просто говорю о том, что наша деятельность законна на данный момент. Да я рад за вас, правда, но я не ваш клиент. Зачем мне вас пугать судебным приставом? Я очень рад за вас, пристав... за вас и за вас. Давно уже никто не боится, да. Олег Евгеньевич. Очень рад за вас. Есть такие люди, которые даже после решения суда не платят, потому что там да, прекрасно знаете. Вообще почти все, наверное. Поэтому сейчас, мне кажется, уже сложно. В общем, кому-то сказать. Очень рад за вас, за ваших клиентов, что у вас теперь все законно, все так официально. Все, мы на этом. Да, Олег Евгеньевич. В том числе и мы за вас рады, что вы теперь наш клиент. Спасибо. Спасибо. За приятные слова. Да. Поэтому у вас этот номер единственный для связи, дополнительно нет больше? Ну, прямо сейчас я вам скажу еще номер еще один. Ну, мало ли, может быть, какой-то еще второй у вас есть, если вдруг не дозвонимся, да, домашний, рабочий. Я просто совсем полоумный, что ли, еще. Может, вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат, дать? Да нет, я думаю, что не надо.